19 декабря, среда. Помощник организовал все необходимое для командировки еще вечером и даже ненавязчиво предложил поехать вместе с Борисом Александровичем. Но Борис от услуги отказался. Ехать же решил на поезде. Вечером ляжешь, утром будешь на месте. Гораздо удобнее, чем тратить время и силы на дорогу до аэропорта и скучный перелет. «Боря, ты не опоздаешь?» — удивилась Лиза, видя, что Борис не торопится вставать из-за стола. Опоздать он никуда не мог, поскольку уже давно относился к той категории руководителей, которые сами устанавливают правила. Но на работу предпочитал являться раньше большинства подчиненных. «Я вечером еду в командировку», — улыбнулся он. «Ненадолго, на пару дней». «Что?» — замерла Лиза. «И ничего мне не сказал?» «Сейчас говорю». Он до последней минуты не был уверен, что поедет, и даже сейчас сомневался, что поступает правильно. «Куда ты едешь?» — жена прислонилась спиной к кухонной стойке. Название другого города, соседнего с тем, в который он направлялся, сорвалось с языка, словно помимо его воли. «О, Господи! Что тебе там делать?» — Лизочка забавно вытаращила глаза. Ему и в бывшем ледяном городе делать было нечего. Не его это уровень — выяснять мелкие технические подробности. Его дело — решать, выделять ли деньги на разработку. Намечается полигон для большой модернизации. Он коротко изложил идею проекта. Лиза слушала внимательно. Едва ли она все понимала, но и полным профаном не была. «Боря, ну зачем тебе самому ехать?» Он привык считать ее глупенькой и умилялся этому. Но сопоставлять факты и делать выводы жена умела. Ему нужно следить за языком, чтобы она не поймала его на вранье. «Захотелось вспомнить молодость», — улыбнулся он. «Я когда-то занимался автоматизацией, мне это нравилось. Гидроэлектростанция — это красота и мощь. Мне нравилось просто ходить по станции и смотреть, как вода вращает турбины». Он чуть не попался сейчас, с облегчением вспомнив, что в городе, который он назвал, тоже есть гидроэлектростанция. Хорошо, что каскад Волжских ГЭС большой. Кажется, объяснение Лиза удовлетворило, она перестала хмурить лоб. Времени до поезда оставалось еще много. Борис улегся с планшетом на диван, принялся читать в интернете новости. Хотелось увидеться с Машей. Он знал, Костя — хороший муж, но постоянно удостоверяться, что дочь спокойна и счастлива, было необходимостью. «Ты сказал Косте, что фирма хорошая?» — словно прочитала его мысли Лиза. «Нет еще. Позвони». Лиза с участием относилась и к Маше, и к ее мужу. Разговаривать при ней ни с дочерью, ни с зятем не хотелось. Не только сейчас не хотелось, раньше тоже. Жена присела рядом, он погладил ее колени. «У тебя звонит телефон», — прислушался Борис. Музыка была тихая, незнакомая. Лиза часто меняла мелодии вызова. Жена вышла из комнаты, ответила, немного послушала и недовольно бросила. «Вы ошиблись». Через несколько секунд она вошла снова. Борис отложил планшет, с улыбкой смотрел, как она снова садится рядом с ним. Потом протянул руки и уронил ее на себя. Сейчас от нее пахло чем-то незнакомым, горьким. На миг она показалась ему незнакомой, чужой. Только на миг. Мягкие губы скользили по щеке, Борис блаженно закрыл глаза. К ее телефону он потянулся, когда Лиза закрылась в ванной. Телефон лежал в сумке. Борис достал его, затыкал в экран, вызывая список вызовов. Делать это ему было стыдно. Список оказался пустым. На номер, с которого Лизе недавно звонили, Борис посмотреть не смог. Список оказывается пустым только когда его намеренно стирают. Вода в ванной перестала шуметь. Борис бросил телефон в сумку. Новая жизнь становилась привычной. Наташа опять пошла пешком от метро до клиники, жмурясь от мелкого снега. У края тротуара лежал заметный сугроб, обычно такие появляются позже, к февралю. Впереди остановилась машина такси. Водитель выбирал место, где сугроб был пониже. Лучше всего было проехать еще пару метров, но место впереди занимала припаркованная темная машина. На нее Наташа обратила внимание, когда из такси принялась выбираться старушка с палкой. К старушке подскочил таксист, помог пожилой женщине. Такси хорошо освещало стоявшую впереди машину. Водитель в ней откинулся на спинку кресла, а прямо перед ним висела нитка бусин. Наташа повернула за угол, поднялась на крыльцо клиники. Милана заулыбалась ей, как старый долгожданный знакомый. Наташе стало стыдно, что вчера она ревновала к девушке Семёна. «Вызывать такси?» — деловито спросила Милана. «Не знаю». Улыбнувшись, Наташа кивнула в сторону кабинета Семёна. Ему решать. У Семёна Аркадьевича семейная пара, доложила Милана и состроила гримаску. Жена вся такая в кольцах, а на меня смотрит, как на таракана. А муж ничего, нормальный. Наташа не успела ответить. Хлопнула дверь, Семён проводил пожилую пару до ресепшена. Колец на даме пациентки действительно было с избытком. Дама улыбалась Семёну и закатывала глаза. «Клиническая дура», — решила Наташа. Семён поцеловал пациентке пухлую ручку, а её мужу незаметно подмигнул. Муж был в полтора раза выше жены. Толстый свитер не скрывал широких плеч. «Пришла?» — Семён увидел Наташу и, повернувшись к Милане, попросил. «Вызови такси». Он скрылся в кабинете. Пожилая пара одевалась, стоя у зеркала. Муж держал наготове шубу жены, наблюдая, как супруга изучает своё отражение. Женщина опустила руки, и он накинул шубку ей на плечи. «Осторожно!» — женщина недовольно поморщилась. «Болит?» — участливо спросил мужчина и погладил её по плечу. «Немного», — обиженно нахмурилась жена. Наташа могла дать голову на отсечение, что ничего у тётки не болит. Не посмотрев на Милану, а на Наташу тем более, дама двинулась к двери. Муж обернулся и весело произнёс: «До свидания». Взгляд у него был спокойный и доброжелательный. Дверь за парой захлопнулась. Милана тяжело вздохнула. «Стервам всегда достаются хорошие мужики», — Наташа улыбнулась, соглашаясь. В руках у Миланы тихо тренькнул телефон. «Ваша машина пришла». Тут, наконец, появился Семён, застёгивая на ходу пуховик. Подождал, пока девушки оденутся, запер дверь клиники. Такси одиноко ждало у тротуара, других припаркованных машин поблизости не было. Подозрительной машины не было и потом, когда Наташа с Семёном гуляли с собакой. Телефонный звонок раздался совсем поздно. Семён неохотно повернулся, Наташа сняла голову с его плеча. «Да», — выйдя в прихожую, Семён вернулся с телефоном у уха. Подошёл Кузя, лёг рядом с диваном. Наташа протянула руку, опустила в собачью шерсть. Собеседник Семёна разозлил. Он отвечал недовольно, раздражённо. «Володя», — объяснил он, бросив телефон на стол. Наташа ничего не спросила, но он продолжил. Спрашивает, ходил ли я к нотариусу. «А ты ходил?» «Нет ещё». Он снова лёг рядом. Наташа опять положила голову ему на плечо. Кузя около них поворочился, тоже улёгся поудобнее. «Вовка напрасно суетится, ему вечно наследство не светит». «Почему?» Лениво удивилась Наташа. «Он брат, такой же, как и ты». «Послушай, я оставил Витьке материну квартиру. Я тогда уже купил эту и ни на что больше не претендовал. А он, когда с Ларисой разводился, разменял квартиру на две. Одну себе, вторую Ларисе». «Он обеспечил Ларису жильём, несмотря на то, что она ему изменила?» Поразилась Наташа. «Представь себе, с какой стати я должен опять с кем-то делиться?» «Тебе придётся. Володя Виктору брат». «Не придётся. Я нашёл у Витьки завещание. Он всё своё имущество завещал мне». Наташа закрыла глаза, Семён погладил её по лицу. Завещание было написано за 2 дня до смерти. «Что?» От удивления Наташа приподнялась. «Угу», — кивнул Семён и глазами показал, чтобы она снова легла. «Семён!» «Я думаю об этом». Он помолчал и неохотно добавил. «Что-то произошло, отчего Витька написал завещание. Просто так в 32 года завещания не пишут». В щель между занавесками был виден падающий снег. Нужно было встать, задёрнуть занавеску, но Наташа поленилась.